Глава 11. Кавалерийские кони беспокоились и дергали поводья. Им не терпелось избавиться от медленной колонны пехоты, помчаться дальше. Префекта сопровождал десяток всадников, его эскорт из лагеря 6-го, которыми он пользовался как курьерами. Четверо отсутствовали. Они отправились на северо-восток, чтобы отыскать приближающийся легион и предупредить его о втором варварском отряде. Штабные писари закончили шифровать сообщение, и Центурион быстро понес таблички ожидающим всадникам. Эквити поскреб бороду. Спартанский полевой режим мытья холодной водой сказывался на чистоте. Префект отвел колонну с дороги в лес и, пока писал послание Солемну, занял своими 5 когортами оборонительную позицию. Второй отряд Кальга серьезно угрожал продвижению римских сил. Он мог ударить с фланга или тыла, пока первый отряд отвлекает римлян. Сейчас Эквити еще сильнее, чем прежде, осознавал, насколько важно присоединить его 4000 копий к легиону ради их общего блага. Он вопросительно посмотрел на Фронтини. «Старший Центурион, прежде чем я созову на совещание остальных префектов, мне нужен ваш совет. Должны ли мы спешить на соединение с легионом, или нам следует соблюдать осторожность? Где-то поблизости нас могут ждать 10000 копий, а то и больше». Фронтини задумался, почесал свою голову. «Я считаю, нам следует идти к 6-му. И как можно быстрее. Лучше быть частью объединенных сил, чем ждать здесь, пока нас найдут варвары. 9-й может отправиться на разведку, на полмили вперед, чтобы мы не попались в какую-нибудь мерзкую ловушку». Эквити кивнул. «Хорошо. Тогда я подготовлю остальные когорты к маршу, а вы займитесь делом с 9-й. Новый день не принес особых неожиданностей. 9-я бодро шла впереди, направляя отдельные палатки ко всем потенциальным укрытиям, где может прятаться враг. Солдаты нервно проверяли каждую рощицу, каждую складку местности, но по мере того, как день становился старше, а признаков врага не наблюдалось, их напряжение ослабело. Следы варварского отряда постепенно поворачивали на северо-запад, а место встречи когорт с легионом лежало строго на западе. В середине дня ветер стих, и солдаты начали поджариваться в своих доспехах. Снятые шлемы повисли на ремнях, чтобы пот испарялся, а не впитывался в ткань подшлемников. Кое-кто прихлебывал из мехов с водой, до этого не видели центурионы. Солдат из палатки, проверявший небольшую рощицу у самой линии марша, лихорадочно замахал рукой, подзывая Марка и Дубна. Остальная часть центурии развернулась в положении наготове. В середине рощи офицеров ждало мрачное зрелище, над которым велись мухи. Пахло полуразложившейся плотью. На земле лежали тела 6 мужчин, у одного перерезано горло, остальные следами ран от оружия. Дубно осмотрел все тела, тщательно изучая синие татуировки. Все из одного племени, но из разных кланов. Видимо, поссорились. Он перевернул ногой одно из тел, потревожив мух, и поднял охотничий лук. К оружию был привязан колчан с 10 стрел, с тяжелыми железными наконечниками. И очень спешили, раз просмотрели это. Думаю, кто-то из проигравших сбежал. И победители поторопились вернуться к отряду, чтобы первыми изложить старейшинам свою версию событий. Он проверил тетиву, пристроил лук себе за спину. Вскоре вместе с посланным за ним солдатом появился Фронтини. Он осмотрелся, внимательно изучил тела и кивнул Дубну. — Ты прав. Судя по вещам, клановые склоки. Возможно, разведчики или просто группа, которая шла навстречу отряду. В любом случае, мы подошли слишком близко к их основным силам. Будем держать темп, как и планировали, но с этой минуты удвоите бдительность. Однако оставшаяся часть дня прошла спокойно. Во всяком случае, до тех пор, пока 9-й не заметила вдали у темно-зеленой гущи следующей гряды холмов ряд телег и линию машин, которые с такого расстояния казались совсем крошечными. — Легионная артиллерия, — хмыкнул Морбан. — Пока остальные строят лагерь, в холмах эти ленивые ублюдки просто сидят на заднице. Солдаты остановились, дожидаясь подхода когорты. Никто не собирался идти к катапультам и баллистам до тех пор, пока легионеры не опознают своих. Легионная артиллерия предпочитала открывать огонь по любой движущейся цели, а болты из их машин прошивали человека насквозь с 400 шагов. Когда когорта догнала центурию, Фронтини осторожно вел девятую вперед, пока навстречу не вылетел отряд легионной кавалерии. Декурион кивнул, узнав когорту, отсультовал Фронтини и указал вверх по склону. — Старший центурион, шестой окапывается там. Вас ждут как можно скорее. В половине дневного перехода около 20 000 вражеских копий, и легат стремится собрать всех на ночь на укрепленной позиции. Они прошли мимо обоза, разглядывая зловещего вида баллисты, на которых красовались имена вроде «Людоеда» или «Костолома», их отдыхающие расчеты. Потом поднялись по длинному склону холма и, наконец, добрались до вершины. Им открылось зрелище, знакомое по сотням полевых учений. 6 000 легионеров трудились как рабы. К бригадам строителей вала тек поток солдат со срезанным торфом. Навстречу когорте вышел лагерный префект 6-го. Он ткнул рукой поверх быстро растущей стены полевого форта, указывая на противоположную сторону лагеря. — Рад вас видеть, префект. Ваше последнее сообщение поставило всех на уши. Мы хотим отправить ваши когорты на восточную сторону, там склон более пологий. Прежде чем ответить, Аквити криво улыбнулся Фронтиню. — Вы хотите поставить нас на защиту наиболее уязвимой части лагеря? — Я сочту это вотумом доверия, префект. — Полагаю, что если нас атакуют, вы присоединитесь к веселью. Когда легион окопался и поел, артиллерия расположилась вокруг лагеря и разожгла бивачные костры в двойном количестве. Они должны были ввести в заблуждение вражеских разведчиков насчет численности римских солдат. Лагерь казался охваченным пожаром, а тем временем солдаты, разбитые по палаткам и центуриям, беспокойно обсуждали, придется ли им завтра вступить в бой. Люди постарше, как обычно, делились мудростью с молодыми товарищами, а центурионы и оптионы обходили подразделения, изыскивая способы поддержать боевой дух солдат. Поздним вечером на участок тунгрийцев зашел легат Солемн. Его сопровождал десяток бдительных телохранителей. Легат пожал руку Эквитию и присоединился к нему в штабной палатке за кубком вина. — Ну что, ваши люди готовы к завтрашнему дню? — Если я верно истолковал все знаки, скоро у нас будет возможность помериться с варварами силой. — Знаки? — Разве лагерный префект вам не сказал? — Иногда я задумываюсь, как этот человек поднялся выше центуриона. Наши кавалерийские разведчики обнаружили отряд, за которым исследовали, хорошо разглядели его. Там около 10 000 человек. Они заняли старое укрепление на холме, но без своих разведчиков они слепы, и у нас полная свобода для тактического маневра. Никогда не думал, что мне представятся такие возможности на вражеской территории. Первый отряд, который Перен обнаружил 2 дня назад, все еще в 30 милях отсюда и пока не собирается двигаться. Это шанс. Разбить их отряды по одному, прежде чем они объединятся. Я намерен ухватиться за него обеими руками. Друг мой, перед нами ублюдки, которые сожгли все форты вдоль северной дороги. И утром мы покажем им, каково оказаться между молотом и наковальней. Он развернул грубо начерченную карту местности. Вот здесь, примерно в 10 милях от лагеря варваров. Завтра я отправлю 5 ваших когорт и 4 моих под вашим командованием в обход их левого фланга по этой дороге. Вы зайдете им в тыл. Я возьму основную часть легиона и откую с фронта. Мы выйдем к ним на этой пустоши, но пока можно будем двигаться под прикрытием 2 больших лесов. Куда бы Кальк ни повернул, он везде встретит копья. Мы зажмем его и устроим бойню. Эквити нахмурился. — Ясно. Решительное наступление. А как? Резерв? Солем, понимающе кивнул. — Знаю, я долго над этим думал. Для начала у нас есть Петриана, да и ваше соединение в некотором смысле будет резервом. По правде говоря, все балансирует на острие ножа. Нам нужно напасть до того, как к ним присоединится 2-й отряд. Иначе их станет слишком много, и мы ничего не сможем сделать без остальных легионов. Если нам удастся воспользоваться плохой разведкой варваров и атаковать без предупреждения, мы справимся быстро и эффективно. Префект вновь нахмурился. Ему было неловко высказывать другу опасения, связанные с этим планом. И все основано на докладах ваших разведчиков, которые все еще подчиняются вашему старшему трибуну? Да, и я отвечу на ваш незаданный вопрос. Так же, как и раньше. Доверяю ли я его опасным играм? Конечно, нет. Но он показал себя отличным солдатом своими астурийцами. Даже лучше Петрианы, поскольку дал людям Лицинии возможность немного отдохнуть. Он вывел меня на позицию, с которой я могу уничтожить мятеж одним решительным ударом. Если этого не сделаю, меня отзовут в Рим быстрее, чем вы успеете произнести имперский смертный приговор за неспособность подавить восстание варваров. А что бы вы сделали? Эквитий кивнул, хотя все еще казался озабоченным. Если вам нужен честный ответ, Гай, то я скажу, что это рискованно. Выделенного резерва нет. Путь наступления ведет вас мимо двух огромных лесов, где могут спрятаться тысячи воинов. И все основано на докладах человека, которому я бы не доверился ни на секунду. Но я понимаю, в чем опасность промедления. А если мы поймаем варваров на открытой местности, не дав времени построиться, то зажмем их между двумя стенами щитов и разнесем в клочья? Да, это рискованно. Вы со мной? Эквити положил руку на плечо друга и пристально посмотрел ему в глаза. — Вам незачем спрашивать. Салем взволнованно кивнул. — Благодарю. А сейчас я был бы признателен за небольшой обход вашего подразделения. Вы понимаете, что я хотел бы увидеть, хотя бы ненадолго, совершенно определенного офицера. Я не видел мальчика с тех пор, как ему исполнилось 12, если не считать той короткой непростой встречи. Префект вскинул бровь. Вы уверены, что это разумно? Не стоит будить спящего пса. Понимаю ваше беспокойство. Но судите сами, вашим ребятам пойдет на пользу, если они увидят меня здесь. Я пробуду с каждой центурией всего лишь пару минут. Мне просто хочется еще раз посмотреть на него, прежде чем мы встретимся с варварами. Завтра в это время один из нас, а то и оба, могут лежать лицом в грязи. Я предпочитаю запомнить сына таким, как сейчас, а не таким, как меня могут вынудить обстоятельства. Пожалуйста. Эквитий смягчился и легонько покачал головой. — Вы по-прежнему умеете очень убедительно доказывать, что вот эта конкретная проблема важнее всех остальных. Вам всегда хорошо удавалось получить желаемое. Фронтини проведет по расположению когорты с кратким инспекционным обходом, но только не дайте парню никаких оснований заподозрить правду. Мне вовсе не нужен центурион, размышляющий в ночь перед решающим сражением, был ли его погибший отец настоящим. Через несколько минут старший центурион, следуя приказу, встретил легата в штабной палатке. Фронтини отсалютовал и встал по стойке смирно. — Легат, насколько мне известно, вы предложили провести обход моей когорты. Солемно улыбнулся и махнул рукой. — Расслабьтесь, старший центурион. Я просто хочу взглянуть, как себя чувствуют мои войска перед завтрашним весельем. Господин, мы атакуем завтра, не дожидаясь остальных легионов. Да, и я так что беседовал об этом с вашим префектом. Некоторые аспекты плана не безупречны, но, уничтожив один отряд, мы заставим Кальга перейти к обороне. Если мы справимся, то, возможно, его войско просто начнет таять. Фронтини молчал. И Салем, почувствовав тревогу офицера, указал в сторону лагеря. — Так что мы можем взглянуть на ваших людей? Они прошли в лагерь и направились к ближайшему костру. Как было оговорено на их последней встрече еще до буйства варваров на юге, вскоре после наступления темноты Кальк подошел к восточному входу в крепость. Его армия укрылась за высокими и толстыми земляными стенами и использовала все преимущества массивного сооружения. Он, хотя и с некоторой тревогой, согласился с предложением римского предателя и привел армию во все ее силы в это древнее место. Как знал, что если три вражеских легиона застанут его отряды врасплох, Бритт окажется в большой беде. Сейчас, при свете факелов, рядом с сомкнувшимися вокруг него телохранителями, Кальк ждал и надеялся, что этот человек так же хорош, как его слова. Спустя несколько минут из темноты послышался тихий голос. приведите его ко мне и не трогайте. Четверо воинов с факелами ушли в темноту. Перен ждал их в 50 ярдах ниже по дороге, подняв руки, показывая, что безоружен. Когда римлянин в сопровождении воинов подошел к вождю, он казался совершенно спокойным, будто не замечал направленных на него копий. — Кальк, вижу, жажда победы пересилила опасение, что я заведу тебя в ловушку. — Римлянин, за моей спиной 20 000 воинов. Вряд ли ты в силах устроить такую ловушку, которую я не смогу разнести на кусочки. При свете факелов улыбка Перена была еле заметна. — Неделю назад я предупредил тебя, что южные легионы продвинулись значительно дальше, чем ты думаешь. Сейчас они дошли до вала и спешат на соединение с 6-м. Как только они встретятся, ты упустишь шанс воспользоваться моим планом, и мы с тобой из временных союзников превратимся в врагов. По моим расчетам, у тебя есть время до завтрашнего полудня, и не часом больше. Мы должны быстро закончить наше дело, если только ты не хочешь, чтобы в его середине вмешались 2-й и 20-й. Выбирай сам. Кровавая победа или позорное отступление в горы? Ты сам знаешь, что не можешь встретиться с ними в открытом бою. Кальк с непроницаемым выражением лица уставился в темноту. — Что ты предлагаешь? — Мы понесем тяжелые потери, даже если столкнемся только с одним легионом, если тот выстроится в боевой порядок при поддержке когорт ауксилиев. Ты привел сюда мою армию и говоришь, что нам придется либо бежать, либо сражаться тем способом, который всегда приводил нас к поражению. Если это так, я... Римлянин нетерпеливо прервал его. Предлагаю засаду, о которой думал с тех пор, как впервые полгода назад увидел эти места. Застать легион врасплох, атаковать его на марше. Вы сможете ударить с двух сторон и не дать когортам развернуться. Удивительно, но неподалеку отсюда есть место, идеально подходящее для такого плана. Поздним вечером, когда большая часть войск, если не спала, то уже устроилась на ночь, Аллегат вернулся к своим людям. Эквитий пригласил Франциния на кубок вина. Такие встречи давно вошли у них в привычку, когда когорта была в поле. Они сидели в мерцающем свете ламп и, на время отбросив разницу в положении, вели дружескую беседу. — Так что, — говорил Солемн, — пока вы с ним гуляли по когорте? Франциния отпил вина. — Мы поговорили с парой центурионов, и потом он спросил меня, что я думаю о его намерении напасть на Кальга завтра. Эквитий поморщился. — И ты сказал? — Я сказал, что в последнее время ему, похоже, нравится ставить нашу когорту в опасное положение. Эквитий вновь поморщился. — Ого! И что он на это ответил? — И извинился за то, что отправил юного Марка к нам. Объяснил, что в такой ситуации у него не было другого выхода. Потом спросил, какого я мнения о мальчике. Я сказал, что в этой ситуации вопрос нечестный. Ему следует выработать собственное мнение, когда он увидит парня. Ну, мы сразу двинулись к 9-й, быстро обменялись параулями, поговорили с 2 клинка и парой его людей, попрощались и ушли. Мы пробыли там только 2-3 минуты, но легату хватило. Он встал за палаткой и вытер глаза. А когда снова заговорил со мной, то явно был под впечатлением от встречи с сыном. Это вполне понятно, раз уж он может больше никогда с ним не увидеться. А сейчас, префект, расскажи мне подробнее, что же наш августейший вождь планирует на утро? Он уставился на карту, расстеленную на столе, и ткнул пальцем в то место, где должны были стоять варвары. — Они здесь? — Да, судя по докладам молодого Перена. — Мы снимаемся с лагеря на рассвете и идем быстрым маршем, тут не больше 6-7 миль. Если к нашему появлению они все еще будут там, мы быстро покончим с ними. Если только они не решат сбежать. Наши 10 000 против их 10 000, и с преимуществом внезапности хотя бы отчасти, и бой на наших условиях. Да, хотя ты не угадал одну деталь плана. Он намерен разделить наши силы на 2 части, на молот, на наковальню. Мы не дадим им сбежать, это будет бойня. Франциний вскинул брови. Ты думаешь, это разумно? Они могут перехватить наши отряды по одному и уничтожить их. Он так решил. С его точки зрения доклады разведчиков Перена оставляют ему немного вариантов. Франциний покачал головой. Это идет вразрез со всем, чему меня учили о военном искусстве. Если все пойдет как надо, завтра мы перебьем кучу варваров. Но если что-то будет не так, если за это время они сменили лагерь или рядом есть еще отряды, о которых мы не знаем, через неделю наши головы будут украшать крышу Кальга. Пойду-ка я дам поспать пару часов своей старой усталой туши. Легионы, вспомогательные когорты, быстро перекусили, и уже через полчаса после восхода солнца были на марш. Салемн рискнул еще раз, решив, что вечером войска вернутся сюда, и не стал тратить время на сворачивание лагеря, оставив палатки дождаться легиона. Длинная колонна солдат потянулась на север. Их вел отряд астурийской кавалерии, который возвратился из тех мест, откуда наблюдал за вражеским лагерем. Там остались только Перен, еще несколько человек. Сейчас они двигались к заранее назначенному месту встреч, чтобы дать легату последний короткий отчет о расположении врага. Тунгрийцы шли далеко позади, за последний когорт шестого, а Эквитий ехал вместе с офицерами Салемна. Он должен был участвовать в последнем совещании, сразу после появления Перена и его разведчиков. Пока легион шел вперед, префект ненадолго остановил коня и, обернувшись в седле, посмотрел на колонну. Солдаты по четыре в ряд маршировали по неровной дороге, по которой решено было двигаться к месту боя. К нему подъехал Салемн, от его коня в прохладном утреннем воздухе поднимался легкий пар. Легат приветствовал старшего центуриона, проходящего мимо когорты, получил в ответ лишь короткий кивок, поспешный салют. «Не часто увидишь, как мимо грохочет целый легион, да еще с такой скоростью. Даже на учениях центурионам приходится хорошенько поработать жезлами, чтобы заставить парней попотеть. Однако посмотрите на них сейчас, посмотрите». Стойкие легионеры держали темп, запасенный для случаев, когда нужно немедленно оказаться в каком-то другом месте. И некоторые уж явно вымотались. Этим утром песни были запрещены, чтобы меньше шуметь, но в любом случае ни одна не подходила для такого быстрого марша. Эквитий уже видел в рядах людей, которым не хватало воздуха, чтобы держать скорость и тащить на себе 60 фунтов оружия и доспехов. Мимо прошла следующая центурия. Офицер бодро шел сбоку, одним глазом посматривая на дорогу, а другим на своих людей. Он бросил взгляд на старших офицеров, сидящих на конях, и иронически улыбнулся. Впрочем, взглядом не доставало юмора. Солдаты угрюмо посматривали на такую, пусть относительную, но роскошь. «Мои офицеры рады сегодняшним перспективам не больше вашего. Они тоже беспокоятся об отсутствии выделенного резерва. Некоторые из старших центурионов довольно громко возмущались этим. Если что-то пойдет не так, да защитит нас Марс, выстроится целая очередь людей, готовых заявить, что они меня предупреждали». Эквитий глубокомысленно кивнул. «Возможно, и я буду в их числе, если ваша голова окажется на острие копья. Но если у нас получится...» «А если все получится, придет время для старой поговорки. Сами знаете, победа — дитя тысячи отцов». «Так что первый отец сегодняшнего триумфа, где мы отдадим приказы разделить войско на две группы?» «Через две мили, если Перен уже прибыл на выбранное место». Перен действительно ждал их в оговоренном месте, на развилке дороги. Его астурийцы, злобные декурионы, человек пять солдат держались поблизости. Перен подошел, отсулитовал Салемну. Для человека, который провел ночь, в лучшем случае завернувшись в плащ на голой земле, трибун выглядел свежим и готовым действовать. — Легат, докладываю для принятия окончательного решения. Салемн кивнул, приказал офицерам собраться рядом и жестом разрешил Перену продолжать. — Господин, варварский отряд находится на прежнем месте и ни о чем не подозревает. По нашей оценке, их силы составляют 10 тысяч воинов. И когда мы уезжали оттуда, они только просыпались и разжигали костры. Никаких признаков подготовки к бою нет. Если вы по-прежнему намерены атаковать, у нас есть практически все шансы на успех. Салем посмотрел на офицеров и ответил. — Благодарю тебя, Тигиди Перен, за хорошие новости. Господа, я решил действовать по плану, составленному минувшей ночью. Первые 6 когорт 6-го марш броском идут через лощину к вражескому фронту, укрываясь за лесами с правой и левой стороны. По моей команде мы строимся к бою и атакуем вражескую крепость. Артиллерия легиона идет с нами и поддержит нас с флангов, если успеет развернуться. В то же время оставшиеся 4 когорты 6-го плюс 5 когорт ауксилиев под командой префекта Эквития обходят врагов с правого фланга. Это соединение занимает позицию и, как только в бой вступят основные силы, атакует врагов с тыла и фланга. Они выступают, трижды услышав трубу, а потом сигнал в атаку. Префект Эквития, если ваше соединение будет замечено или обнаружит признаки того, что враг наготове, вы должны протрубить 3 раза и сыграть сигнал держаться стойко, а потом разворачиваться в боевой порядок. В этом случае я приму решение в зависимости от текущей тактической ситуации. Я намерен заманить варваров в бой, а потом захлопнуть за ней дверь. Господа, мы собираемся не просто победить это сборище дикарей, которые прикидывают солдатами. Мы разорвем их на мелкие кусочки. Скажите своим людям, что нашу победу будут воспевать еще долгие годы. Это все. Офицеры развернулись, собираясь разойтись по местам. А еще одно. Люди ожидающе посмотрели на него. Я слышал в легионе разговоры о том, что случилось, когда пали форты на северной дороге. Римских граждан, солдаты, мирное население облили смолой и подожгли. И только боги знают, как над ними издевались до того. Думаю, вы все слышали людей, которые считают, что мы при первой же возможности должны ответить жестокостью на жестокость. Офицеры с надеждой ждали продолжения. Я хочу сказать, что полностью согласен с ними. Скажите своим подчиненным, мы не будем щадить врагов, которые захотят сдаться или убежать. Всех пленников допросят, а потом распнут. Мы им не сломаем ноги, так что умирать они будут долго и мучительно. Все, за исключением одного. Если мы возьмем Кальга живым, его проведут по Риму и только потом удушат. Это все.